и опять день выдается на славу. Ничего славного, а тем более счастливого, в этих днях, конечно, нет. Но зарытая в землю Винни так не считает. Она говорит без умолку. Вся пьеса — ее бессмысленный монолог, разбавленный редкими репликами угрюмого мужа. Оставив нас наедине с этим словесным поносом, Беккет вынуждает вслушиваться в слова, значение которых только в том, чтобы убить время, не думая о том, как оно убивает тебя. Счастливые дни заполняют, как и говорил Паскаль, высказанные вслух мысли. Это они одухотворяют мыслящий тростник, то есть нас. У Беккета в этих мыслях нет ни величия, ни значительности, ни хотя бы связности. Винни говорит обо всем на свете. Она вспоминает прошлое, когда она еще могла ходить и даже танцевать. Она описывает происходящее, хотя давно уже вокруг нее ничего не происходит. Но главное, она перебирает банальное, если не считать револьвера, содержимое своей сумки, накопленного ею добра, которое помогает Винни оставаться собой. Правда, только в первом акте, во втором она уже не может до него добраться. Лишенная подвижности, она охватывает вселенную мыслью. Но это какая-то не та вселенная. Скучная и убогая она вряд ли стоит усилий. Может быть, поэтому ею и не интересуется ее муж Вилли, предпочитающий разговором объявления в старой газете. Герои Беккета всегда ходят парами. Владимир и Эстрагон в Годо, Хам и Клов в Эншпиле, Винни и Вилли в «Счастливых днях». Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение — единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. Зная об этом, Винни ценит в общении возможность выхода. «Я не просто разговариваю сама с собой, все равно как в пустыне. Этого я всегда терпеть не могла. Не могла терпеть долго. Вот что дает мне силы. Силы болтать, то есть. Ее болтовня, средство связи, в которой важно не содержание, а средство. Речь покоряет тишину, мешая ей растворить нас в себе. Но живы мы не пока говорим, а только когда нас слышно». Обращаясь к Вилли, Винни вырывается из плена нашей безнадежно одинокой психики. Разговор ее, как услышанная молитва. Если у нас есть хотя бы молчащие, как в зрительном зале, слушатели, монолог все еще диалог. Не полагаясь на то ли немого, то ли глухого бога, Винни создает себе другого не в метафизическом пространстве, а из подручного, пусть и увечного материала. В супружеской паре, которую Беккет вывел в «Счастливых днях», один не дополняет, а пародирует другого. У Винни нет ног, у Вилли их как бы слишком много. Одна не может ходить, другой способен передвигаться только на четвереньках. Винни врастает в землю, Вилли по ней, по земле, ползает. От актеров Беккет требовал неукоснительного следования ремаркам, занимающим чуть ли не половину текста в пьесе. Верный жест был для автора важнее слова. Говорить люди могут что угодно, но свободу их движения сковывает не нами придуманный закон, скажем, всемирного тяготения. Подчиняясь его бесспорной силе, мы демонстрируем границы своего произвола. Смерть ограничивает свободу воли, тяжесть — свободу передвижения.